По случаю нового 106-го года Чучи 2017-го, 25 января Министерство иностранных дел устроило прием в честь представителей дипмиссии и международных организаций в Каиндер. Здесь были министр иностранных дел Ли Ёнь-хо и сотрудники нашего МИДа.